Глазгоу, штат Кентукки, США, 12 мая 2006 года. Стил Кершоу даже не помнил, когда в последний раз ему сообщали об умышленном убийстве в Глазгоу. Даже когда ему сообщили, он не поверил. Кершоу работал в местной полиции уже 19 лет. Последовательно прошел все должности, став начальником полиции этого города, в котором жили его жена и четверо детей. Здесь уже давно не было случаев умышленного убийства, с тех пор, как Паттерсон зарезал свою супругу, в чем он сразу и сознался. Но в городе все знали несносный характер жены Паттерсона и его склонность к насилию. Но такое... Когда Кершоу доложили, что в местном супермаркете был зарезан старик Бентон, он даже не поверил услышанному. Кому нужен был этот тихий Бентон? Он уже лет 30 жил в их сонном городке. Если не считать его женитьбу на Лилиане, которую Кершоу знал с самого детства. Ничего особенного в жизни Бентона не происходило. Он обычно получал пенсию как ветеран американской армии. Иногда прогуливался вокруг своего дома. Всегда был вежливым и аккуратным человеком. И вдруг такая нелепая дикая смерть. Что они скажут Лилиане? Почему так нелепо погиб ее второй муж? Кершоу приехал на место происшествия сразу, как только получил сообщение о смерти Бентона. На его одутловатом мордастом лице застыло выражение явного неудовольствия. Обычно он сохранял на лице величавую важность и внешнее благодушие. Ведь в их городе почти не бывало тяжких преступлений. Рядом с магазином уже находилось несколько жителей города. «Здравствуй, Стил!» — крикнул кто-то из толпы. «Привет, Мартин!» — узнал он знакомого фермера. «Ты тоже сюда приехал?» «Я был на почте, Стил, и мне сказали, что здесь убили Бентона. Как ты думаешь, кто это мог сделать? Мы считаем, что это какой-то маньяк. У нас таких нет». «Может быть. Сначала я должен посмотреть». «Посмотри, его зарезали как овцу, ударили несколько раз ножом. Мы все считаем, что это какой-то пришелец. Наверное, Бентон ему помешал». «Возможно». Он уже вошел в магазин. «А если это кто-то из наших, то мы его сами найдем», — крикнул ему в спину Мартин. «Можешь не сомневаться, Стил, мы его точно найдем». Кершоу ничего не ответил. Где-нибудь в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе подобный диалог был бы немыслим. Ни один начальник полиции не станет на месте преступления обсуждать происшедшее убийство со своим знакомым. Но здесь был не Нью-Йорк, а провинциальный городок. Он протиснулся в магазин. Там уже были двое сотрудников полиции. «Его убили, сэр», — доложил один из них. 6 проникающих ударов ножом». «Орудие преступления нашли?» «Нет, сэр, но офицер Хоуп почувствовал какой-то запах». «Какой запах?» Не понял Кершоу, взглянув на другого сотрудника полиции. Тот был гораздо моложе. Ему было лет 25, и все сотрудники полиции знали, что у него особый нюх, какой обычно бывает у парфюмеров. Он безошибочно определял, каким парфюмом или дезодорантом пользовались его коллеги. Такой собачий нюх часто вызывал насмешки коллег. «Я наклонился к нему, сэр», — немного покраснев, доложил Хоуп. «И почувствовал характерный запах, как в больнице, как будто его сначала усыпили, а потом убили». «Зачем?» — нахмурился Кершоу. «Чтобы он не мучился? Ты видел таких убийц, Хоуп, или когда-нибудь про них слышал? Убийца бьет несчастного 4 раза ножом и еще делает все, чтобы убитый не мучился. Это твои фантазии, Хоуп». Он присел перед убитым, разглядывая его раны. «Никак нет, сэр», — еще больше покраснев, доложил Хоуп. «Мне кажется, что убийца специально закрыл рот Бентону, чтобы тот не мог кричать, ведь его могли услышать». Кершоу задумчиво взглянул на убитого. «Я пройду к кассе, а ты закричи, а я попытаюсь тебя услышать», — предложил он. «Только кричи не очень громко». Он прошел к кассе и услышал негромкий крик Хоупа. Все правильно. Его офицер правильно все просчитал. Возможно, если бы Бентон крикнул оттуда, его бы здесь услышали. Кершоу вернулся к телу убитого. «Тогда выходит, что убийца хотел убить именно Бентона и готовился к этому преступлению», — мрачно предположил Кершоу. Интересно, чем ему мог помешать этот старик? Там приехала Лилиана, его жена. Появился рядом с ним еще один сотрудник. Не пускать ее сюда. Распорядился Кершоу. Иди и постарайся ее успокоить. Не нужно ей видеть, в каком состоянии здесь лежит ее муж. Он ей потом ночью снится будет. Что мне ей сказать? Что хочешь? Рявкнул Кершоу. Скажи, что я запретил. Наплети все, что тебе придет в голову, только не пускай ее сюда. Он снова присел перед убитым. Кому мог помешать Бентон? Кто это был? Спросил Кершоу, обращаясь к Хоупу. Ты спрашивал, кто сюда заходил? Из наших утром заходили две сестры Слессера, сообщил Хоуп. Им обоим по 100 лет. Отмахнулся Кершоу. Они даже котенка не смогли бы удавить. Кто еще? Заходил мистер Трамбо. Покупал чай. Но он все время стоял у прилавка и никуда не отходил. Еще? Двое туристов из Миссури. Ребята запомнили их номер. Наверное, туристы. Муж и жена. Они были на почте, потом заехали в магазин. И сын Роберта Митчелла тоже заходил. Кершоу поднял голову. Хоуп печально кивнул. «Да», — сказал он. «Патрик тоже был здесь. Я уже звонил к ним домой, но его нигде не могут найти». «Почему ты сразу мне о нем не сказал?» «Я хотел все выяснить. Вы же знаете, что я вместе с ним занимался боксом. А потом его арестовали». Патрик Митчелл был головной болью полиции Глазгоу. Его трижды арестовывали за нарушение общественного порядка, драки и дебоши в барах. А 4 года назад он ударил ножом одного из напавших на него ребят и получил 2 года тюрьмы, который отсидел в соседнем штате. В прошлом году он снова появился в Глазгоу. Учитывая, что он был темнокожим афроамериканцем, а в полиции Глазгоу офицеры были другого цвета кожи, это противоречие сказывалось довольно сильно. Патрика Митчелла не любили в городе, как не любили и его отца, Роберта, который также не отличался спокойным характером. Был мрачным и неразговорчивым вдовцом. Почти регулярно, раз в месяц, он срывался, увлекаясь алкоголем. О подобных срывах Митчелла-старшего знал весь городок. Может, поэтому сын и вырос таким буйным, унаследовав характер отца. «Нужно его найти», — поднялся Кершоу. «Если бы не этот запах, я бы решил, что Патрик снова взялся за старое. Но чем ему мог помешать Бентон? Они жили в разных концах города и, по-моему, никогда не встречались». У Хоупа было такое лицо, словно он все знает. «Что еще?» — раздражаясь, спросил Кершоу. «Ты у нас всезнайка, будешь скоро начальником полиции вместо меня. Что ты хочешь мне сказать?» «Патрик встречался с младшей дочерью Лилианы», — сообщил Хоуп. «А ее мать не очень хотела, чтобы они встречались. Потом девушка уехала в Чикаго. Лилиана всегда была против ее встреч с Патриком, и он об этом знал». «Бентон тоже был против?» «Наверное. Он ведь считался ее отцом». «Он не был ее отцом». Зло перебил Хоупа Кершоу. «Об этом знает весь город. Зачем Патрику Митчеллу убивать Бентона? Только потому, что они не разрешали ему встречаться? Ни одна нормальная семья в городе не позволила бы своей дочери встречаться с буйным сыном полоумного Роберта Митчелла. И я бы не позволил. Почему нет нашего криминалиста? Пусть он здесь поработает. И вообще, никого не пускайте сюда, пока здесь все не осмотрят следователи». «Хорошо, сэр. И уточните насчет этой машины с туристами из Миссури. Кто они такие и почему к нам приехали? Хотя зачем этой семейной парочке приезжать сюда из Миссури, чтобы зарезать Бентона? Какая глупость. Все равно узнаете». Кершоу раздраженно прошел к выходу. Он взял бутылку минеральной воды, расплатился с хозяином и, открыв бутылку, залпом ее выпил. Потом сел в кресло, любезно предоставленное ему хозяином магазина. «Черт бы меня побрал!» – раздраженно подумал Кершоу. «Если это сын Митчелла, то в городе начнут обвинять меня в этом преступлении. Все знают, что я слишком либерально относился к Роберту Митчеллу и к его сыну. Только никто не знает, что 35 лет назад, когда я мальчишкой тонул в озере, именно Роберт Митчелл вытащил меня оттуда и спас мне жизнь. А я об этом никогда и никому не рассказывал. Даже родителям. и он никому не рассказывал. Но когда я арестовал его сына, он пришел ко мне и только спросил, что будет с моим мальчиком. Я тогда ему помог. Его сын подрался сразу с двумя подростками, которые напали на него поздно ночью. И хотя Патрик ударил ножом одного из нападавших, но мне удалось тогда переложить часть вины и на этих ребят. Нож принадлежал одному из нападавших. Патрику он не был нужен. Он мог бы справиться и без него. Но он ударил нападавшего и подобрал его нож. И об этом все узнали. Как узнали о том, какую роль в этом процессе сыграл начальник полиции. Что будет теперь, лучше не думать. Мне припомнят и тот случай, и этот. Бентон был слишком спокойным человеком, чтобы так дико умереть. Возможно, он действительно не разрешал своей падчерице встречаться с сыном Митчелла. А может, сделал ему замечание в магазине, и парень не выдержал. После 2 лет тюрьмы можно стать помешанным. Но тогда какой запах почувствовал Хоуп, и при чем тут убийство Бентона? Он сидел в кресле, мрачно глядя перед собой. И даже не подозревая, что сообщение о смерти Бентона уже по цепочке идет из Глазго в столицу штата Франкфурт, а оттуда в Вашингтон и в Лэнгли. Он даже не мог себе представить, какое количество людей должна была взволновать смерть добропорядочного гражданина Глазго Уильяма Бернарда Бентона.